Титры. Фонд поддержки международных культурных инноваций. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляет авторы идеи Мона Халиль, Тимур Хрюкин. Авторы сценария Илья Рубинштейн при участии Тимура Хрюкина. Оператор-постановщик Дмитрий Мишин. Широкая улица. Во всю стену семиэтажного дома надпись «С Днем Победы». По двум сторонам проезжей части стоят люди. Их очень много. Многие фотографируют. На проезжей части стоит военная техника, танки, машины, БТР. В небе летят легкие самолеты, выстроившись в фигуру 65. Самолеты прилетают над толпами людей и удаляются. Военная техника движется по проезжей части. В небе летят тяжелые самолеты. Над улицей развивается триколор. Люди идут по тротуару, сидят на скамейках, стоят, все радостные и счастливые. Титры. Композитор Георгий Лебедев. Второй режиссер Злата Кустова. Художник-постановщик Яков Вакульченко. Компьютерный график Константин Воробьев. Продюсеры Мона Халиль, Тимур Хрюкин. Режиссер-постановщик Тимур Хрюкин. В небе над улицей проносятся 6 самолетов, оставляя позади себя цветные дорожки. Красные, синие, белые. Моему деду, командарму, Хрюкину Тимофею Тимофеевичу, ветерану Великой Отечественной войны, народному артисту Казахской ССР, дирижеру Дугашеву Газизу Ниязовичу и всем защитникам нашей Родины посвящаю. На экране хроники парада 1945 года в Москве. Советские солдаты, маршируя ровными рядами, несут опущенные к низу фашистские знамена и штандарты. Бросают их к подножию мавзолея, разворачиваются, уходят. Фашистских флагов много. Лица советских солдат, пехотинцев, танкистов. Все стоят и сосредоточенно и серьезно смотрят, как увеличивается количество фашистских знамен у подножия. Лица советских маршалов и генералов. Их взгляды также устремлены к подножию мавзолея. Куча фашистских знамен увеличивается. Летний день. Высокая трава, деревянный штакетник, за ним небольшая полянка, сток сена и сельский дом, позади которого разросшиеся деревья. Легкий ветерок. Комната. В углу у стены шкаф со стеклянными дверцами, уставленной посудой. Наверху шкафа самовар, фотографии в разных рамках. Посреди комнаты круглый стол с тяжелой плотной скатертью. На столе лампа, лист бумаги, ручка. На столе открытое разложенное письмо с напечатанным текстом. Текст. Уважаемый Тимофей Тимофеевич, примите самые искренние поздравления 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Приглашаем вас как участника Парада Победы 1945 года. Министерство обороны Российской Федерации оповещает вас, что приезд в Москву состоится за счет приглашающей стороны. На стене дома календарь, фотографии в большой рамке, большие часы, которые показывают 6 часов 10 минут. За часами стоит старая фотография с 4 мужчинами. Дальше фотография мужчины и женщины в деревянной, темной, массивной рамке. После нее фотография молодого солдата в современной военной форме. Настенный календарь с надписью 1945-2010. На календаре май. Крыльцо дома. Из двери выходит мужчина в темно-синем костюме с орденами, с сумкой на плече. Закрывает дверь на ключ. Прячет ключ над дверью. Спускается с крыльца. Огибает дом и уходит. Железнодорожная станция Любинская. Открытое окошко кассы. Пожилой мужчина смотрит из открытого окна движущегося вагона на станции. Он видит в поезде. Табличка на вагоне. Новосибирск, Москва. Поезд набирает скорость. Пожилой мужчина стоит в коридоре вагона купе. Положив руку на раму открытого окна, он с улыбкой смотрит вдаль. Голос по радио. В эти праздничные дни в разных городах России проходят чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Администрации краев и областей, поселковых советов отдают дань уважения нашим героям. Им также вручают памятные медали. 8 мая в Кремле будет проходить ежегодная встреча президента с ветеранами. В этот юбилейный год Дмитрий Анатольевич Медведев вручит ветеранам памятную медаль, посвященную 65-й годовщине Победы. А сейчас для вас, герои ушедшей войны, звучит этот вальс. Мимо пожилого мужчины проходит женщина-проводник, неся в руках два стакана с чаем. Пожилой мужчина, облокотившись о раму окна, продолжает смотреть вдаль. Кадры военной хроники. Поезд с советскими солдатами прибывает на станцию. Весь перрон заполнен людьми. Они с цветами, красными флагами встречают поезд с воинами-освободителями. Настоящее время. Пожилой мужчина курит в тамбуре, смотрит в окно. Кадры военной хроники. На перроне женщины с цветами встречают воинов. В настоящее время мужчина курит в тамбуре и смотрит в окно. Кадры военной хроники. Солдаты, свесившись с вагонов, ловят букеты цветов, машут руками. Плакат на стене. Слава героям Великой Отечественной войны. Настоящее время. Пожилой мужчина курит в тамбуре. Задумчиво смотрит перед собой. Поворачивает голову и снова смотрит в окно. Кадры военной хроники. Солдаты маршируют, девушки дарят им цветы. Они продолжают марш с цветами в руках. Все счастливы. Обнимаются мужчина и женщина. На глазах женщины слезы. Солдат крепко прижимает к себе ребенка. Настоящее время. За окном поезда поля, кусты, деревья. Вдалеке виднеются домики. Пожилой мужчина курит в тамбуре. Титры. Красные фонтаны. Железнодорожный перрон. По перрону вдоль поезда быстрым шагом идет человек в военной форме. Разговаривает по телефону. Галь, как договорились? Ну не переживай. У него в руке табличка с надписью «Васильев Тимофей Тимофеевич». Ну все, Галь, отбой. Да, всем ем тебя, все, пока. Человек в форме убирает телефон в карман, приветственно машет рукой и подходит к пожилому человеку. Извините за опоздание, служба. Лейтенант Светлаков, Владимир. Тимофей Тимофеевич, гвардия старшина. Очень приятно. В Москве давно не были? Так с 45-го и не был. Понятно. Ну, я в вашем распоряжении, так что пойдемте. Пойдемте. Светлаков с Тимофеем Тимофеевичем уходят. Едут в машине по центральным улицам Москвы. Значит, программа «Тимофей Тимофеевич» у нас на сегодня следующая. Музей Советской Армии, торжественный праздничный концерт во Дворце Молодежи, коллективный прием в мэрии и посещение цирка на Цветном бульваре с новой программой. 19:00. Водная ясна? Ясна. Тимофей Тимофеевич кивает головой. Хорошая у тебя машина. Поди германская. Ну почему германская-то? Американская? Американская? Ну тогда ладно. А чего ладно-то? Союзники все-таки. Ну если союзники, тогда конечно. Светлаков за рулем красного джипа везет Васильева Тимофея Тимофеевича по мосту мимо Кремля. Все улицы и здания Москвы украшены красными флагами и плакатами с надписью «С Днем Победы!». Светлаков и Васильев переговариваются в машине, улыбаются друг другу. Проезжают по мосту, украшенному белыми, синими и красными флагами. Почти на всех домах транспаранты или плакаты с надписью «С Днем Победы». Васильев, сидя в машине, оглядывается по сторонам, улыбается, переговаривается со Светлаковым. Въезжают на мост. Впереди, посреди водного пространства, высится огромный памятник скульптура. А это что за великан такой? Памятник скульптора Церетели, первому российскому императору Петру Первому. А рожа-то у него чи не наша. Кинового артиста Симонова другая была, наша. А это... Ну, какая есть. Алло. Светлаков разговаривает по телефону. Серьезно? Да ты просто молодец у меня. И я тебя... И я. Отключая телефон, обращается к Васильеву. Служба, Тимофей Тимофеевич. Не вздохнуть, не пукнуть, как говорится. Светлаков и Васильев едут в красном джипе по улице Москвы. Светлаков что-то рассказывает Васильеву. Васильев в ответ кивает головой. Слушай, а Жуков-то где? В каком смысле? Ну, памятник Петру вот он. А Жукову где памятник? Так на Красной площади вроде. Но в планах у нас его нет. Впереди по пешеходному переходу передвигаются люди. Светлаков, не сбавляя скорости, проносится мимо возмущенных людей. Васильев смотрит на него неодобрительно. Как же ты так? Чуть по живым людям не прошелся. Всех пропускать никуда не успею. Это же Москва, Тимофей Тимофеевич, а не тайга ваша. Васильев искоса посмотрел на Светлакова, пытаясь что-то сказать, но замолчал и отвернулся. Во весь экран лицо мужчины, темное от пороховой пыли и копоти. Мужчина смотрит с экрана прямо, он суров, брови чуть сведены. Василий Светлаков. Значит так, зачеркивает свою программу. Не понял. Сейчас поймешь. Слушай новую вводную. Высотка первая. Памятник Жукову Георгию. Высотка вторая. Большой каменный мост от Красной площади. Высотка третья. Красные фонтаны. Все. Какие фонтаны? Ты же не глухой вроде. Сказал же, красный. Это на Поклонной, что ли? Ну, значит, на Поклонной. Так фонтаны ваши красными становятся только вечером, после 9. А мне к 7, к начальству, на ковре нужно быть, по стойке смирно, как штык. Жуков, мост, красные фонтаны. Все. Рыбанул рукой Васильев. Светлаков с досадой. Все планы разбиваешь, Тимофей Тимофеевич. Так. Ну, Жуков, ладно. А тут на мост можем, а потом и на фонтаны. Но только до 5. Ну, будут они у вас не красные. Красными в голове дорисуете. К 18:30 в цирк, а потом в гостиницу отдыхать, чтобы перед завтрашним награждением вам выспаться. Вот. Надпись на телефоне Светлакова вызывает Галчонок. Да. Не отрываясь от разговора по телефону, смотрит на Васильева. Ну, конечно, товарищ генерал. Так точно, к 7. Понял. Есть. Кладет трубку, оборачивается к Васильеву. Видите? Ну, не получается с фонтанами в цвете. Не получается. Начальство, оно начальство и есть. Многолюдная площадь. Василий в темно-синем костюме с орденами, с сумкой на плече и двумя гвоздиками в руке, идет по площади. Перед ним скульптура. Он останавливается, поднимает голову кверху. На высоком постаменте скульптура Георгия Константиновича Жукова, сидящего на коне. Васильев кланяется скульптуре маршала, кладет цветы к подножию, снова смотрит на скульптуру, уходит. Светлаков, прохаживаясь вперед-назад по краю площади, смотрит на Васильева, ждет его. Васильева обступают дети. Он раздает им конфеты. Дети, взяв конфеты, радостно убегают. Светлаков не вмешивается. Он издалека наблюдает за ветераном Васильевым, то вскидывая руки к лицу, то закладывая их за спину. Светлаков ждет Васильева. Васильев идет к Светлакову, между ними проходит толпа людей. Светлаков смотрит на часы. Васильев стоит на Красной площади, держит сумку на ремне. По площади ходит множество людей. Кадры военной хроники. Кремлевские куранты бьют 10 часов. Настоящее время. Красная площадь крутится вокруг Васильева. Кадры военной хроники. По Красной площади парадным маршем проходят войска 3-го Белорусского фронта. На трибуне Мавзолея стоит Иосиф Сталин и другие лидеры страны. Мимо трибуны лидеров проходят парадным маршем советские солдаты. Советские солдаты стоят в ровном строю. Пехотинцы, матросы, танкисты. Во главе каждого полка офицеры со знаменем полка. По площади вдоль строя солдат на белом коне гордо скачет маршал Советского Союза Георгий Жуков. Серпом и молотом в правом углу. Вокруг ветерана равнодушно ходят люди. Молодой человек несет в руках развивающиеся бело-сине-красные знамя. Девушка фотографирует. Молодой парень снимает все на видеокамеру. Девочка лет 7 несет игрушку в руке. Смотрит по сторонам. Держит на древке красное знамя. Рядом с ним стоит ветеран с орденами на пиджаке. Взрослые молодые люди. Они фотографируются. Красная площадь крутится вокруг Васильева. Кадры военной хроники. Серьезные и сосредоточенные лица советских солдат. На кремлевских курантах 10 часов. По Красной площади парадным маршем проходят советские войска. Иосиф Сталин стоит в военной форме на трибуне Мавзолея. Он поднимает правую руку в приветственном жесте. Мимо трибуны проходят полки 3-го Украинского фронта. Зрители парада, мужчины, женщины и дети, радостно смотрят. Некоторые зрители стоят под зонтами. По площади проходит строй курсантов. Вид площади сверху. Вся Красная площадь заполнена советскими войсками и зрителями. В настоящее время ветеран Васильев все так же одиноко стоит на Красной площади. Мимо него проходят люди. Васильев идет по мосту, закуривает, останавливается у бордюра. Под мостом небольшая речка, по которой плывет пароходик. Рядом с мостом автомобильная трасса. Васильев курит и смотрит в сторону. К Васильеву приближается Светлаков. У него снова звонит телефон. Светлаков останавливается, разговаривает. Васильев курит, смотрит вдаль. Кадры военной хроники. Офицер, рядом с ним две девушки. Все смотрят с улыбкой. Впереди них толпа радостных людей подкидывают вверх девушку в военной форме. Подкинув 2-3 раза, бережно ставят на землю. В кузове проезжающей машины танцуют трое солдат. Воздушный шарик на веревочке дарит ребенку. Большая площадь. На ней очень много пар танцуют вальс. Та же площадь вечером. Все чего-то ждут. Смотрят в небо. Раздаются залпы праздничного победного салюта. Все машут руками. Мужчины подкидывают шапки вверх. В настоящее время Васильев стоит на мосту, курит. К нему подходят четверо. Женщина обращается к Васильеву. Здравствуйте! С праздником вас! Дай Бог вам здоровья! Мы из Уфы приехали! Смотри, Андрей меня зовут! Подходит мужчина, представляет всех. Это жена моя Ирина, это вот Катюша старшая наша. Это младший наш Сергей. Васильев протягивает мужчине руку. Тимофей, Тимофеевич! Москва Ченька, да? 9-го вообще будет. Потому что погода не подвела, да? Вы это, у нас к вам просьба. Мужчина машет жене. Скажи, как Тимофей? Тимофеевич, а можно с вами сфотографироваться? Вот, пожалуйста. Да? Женщина достает фотоаппарат, оглядывается, видит Светлакова. Молодой человек, сфотографируйте нас, пожалуйста. Светлаков убирает телефон, подходит. Спасибо. Светлаков берет фотоаппарат, все четверо подходят к ветерану. Светлаков фотографирует. Спасибо, еще раз на всякий случай. Говорит ветерану. Тимофей Тимофеевич, с вас тоже улыбочка. Фотографирует второй раз. Кадры военной хроники. Шестеро солдат готовятся сфотографироваться. Один поправляет ордена у другого. Все поправляют форму, пилотки, ремни. Наконец встают, обнявшись. На лицах улыбки. Застывают в фотографическом снимке. С фотографии исчезает солдат, стоящий последним. Затем второй. Затем сразу двое. И еще один. Остается один солдат из шести. На фото он все так же улыбается. Красный джип останавливается. Из него выходят Светлаков и Васильев. Тимофей Тимофеевич, мы с вами молодцы. Все по графику. Сейчас в цирк, а потом до гостиницы. Кстати, вот здесь через площадь, вот по той дороге, вам до гостиницы рукой подать, а я к начальству. Все. К Васильеву обращается молодой парень-инвалид в военной форме. С праздником тебя, батя. С праздником, сынок. Васильев дает деньги. Держи. Спасибо. Как жизнь? Нормально. Где воевал? За речки. Где? В Афгане. Васильев задумывается, вспоминает. Фотография молодого солдата в военной форме. В комнате Васильева на комоде. Обращается к парню. Сынка моего там не встречал. Митяй Васильев. Погиб он там. Не слыхал? Нет. Извини, бать, не знал. Васильев кивает головой, вздыхает. Ну, бывай, сынок. Бывай. Здоровья тебе. Жмут друг другу руки. Тимофей Тимофеевич. Ну что же вы делаете, а? Догоняет Светлаков. Ну это же не воин, это ряженые. Они на жалость давят. У них бизнес такой, обычный бизнес. Васильев оглядывает Светлакова. Сам ты, сынок, ряженый. Васильев уходит вперед, Светлаков говорит ему в спину. Завтра в 9 у гостиницы. Светлаков достает телефон, идет к машине. Васильев входит в парк. Алло, Галчонок. Ну все, свобода, я еду. Я на Цветном. Да не, машин немного, я сейчас по бульвару развернусь и на кольцо. Да что мне до Маяковской, да. Галь, плюс-минус 5 минут, и я у тебя. Все. Светлаков садится в машину, уезжает. На дорожке парка Васильев танцует с молодой девушкой вальс. Вокруг стоят люди, аплодируют. Далеко от себя. Девушка, с которой Васильев танцует, не отрываясь, смотрит на него и улыбается. Васильев улыбается ей в ответ. У девушки темно-каштановые кудрявые волосы, уложенные на затылке. На ней коричневое платье с короткими рукавами фонариком и мелкой цветочек. Отложной воротник, рукава, пояс и низ платья оторочены белой узкой лентой. Платье чуть ниже колен, широкое к низу. Девушка худенькая, чуть ниже Васильева. Васильев уже давно седой. Под темно-синим костюмом у него белая рубашка, первая пуговица которой расстегнута. На пиджаке справа и слева ордена и медали. Они легко подпрыгивают при танце. Васильев отпускает девушку, поворачивается к зрителям, аплодирует им в ответ. Девушка приглашает его на следующий танец. Это тоже не сложно. Попробуйте. Васильев начинает танцевать, как умеет. То в присядку, то поднимая руки кверху. Девушка танцует около него. Мимо на красном джипе проезжает Светлаков. Ему из окна хорошо видно, как танцует Васильев. Светлаков останавливает машину, смотрит. Танцор, блин. Васильев, размахивая руками вправо и влево, танцует с девушкой. Да, Галчон? Светлаков говорит по телефону. Еду, конечно, моя дорогая. Еду. Васильев снял пиджак с ордена и передал здоровяку, стоящему среди зрителей. Продолжил танцевать с девушкой. Здоровяк, ухмыляясь, передал пиджак ветерану парню в черную футболку. Во, блин, дед, а? Ну накажу же сейчас. Да это я не тебе, это я там... Да тут дед какой-то старый, не там дорогу переходит. Светлаков, сидя в машине, разговаривая по телефону, видит, как парень в черной футболке, держа в руке пиджак ветерана, убегает на дорожке парка. Да. Светлаков резко трогается с места, разворачивает машину и быстро едет по дороге. Галь, я перезвоню, все! Девушка танцует с Васильевым, люди аплодируют. Светлаков на пешеходном переходе резко тормозит перед парнем в черной футболке. Выскакивает из машины. Ты что делаешь? Отдай пиджак, бегом! Парень бросает пиджак Светлакову, тот ловит его двумя руками. Парень пинает его в живот. Светлаков падает. Парень подбегает, пытается забрать пиджак. Светлаков не отпускает пиджак, пытается встать. Парень бьет его кулаком в голову. Светлаков снова падает, выпускает пиджак ветерана из рук. Парень хватает пиджак, разворачивается и уходит. Светлаков встает, догоняет парня, разворачивает лицом к себе, бьет по лицу. Парень падает, Светлаков пинает его, забирает пиджак. Парень остается лежать на дороге. Мимо равнодушно идут люди. Закончив танцевать, Васильев целует девушку в губы. Спасибо тебе, красавица. Васильев оглядывается. А ты что тут? Ну вот пиджак ваш охраняю, пока вы тут танцы бьетесь, да с барышнями зажигаете. Ну ладно. Берет пиджак, сумку, смотрит на Светлакова. Слушай, а чего у тебя с губой? Да, это вот, столкнулся, ну, споткнулся, да, неважно. Ну, понятно. Ну, тогда подскажи, как мне добраться к фонтанам. К фонтанам? Да. Так я довезу. Светлаков достает телефон из кармана, смотрит на него. Тебе? На ковер перед начальством тебе, да? Да боксом с начальством. Поехали к фонтану. Поехали! Светлаков убирает телефон в карман. Васильев кладет руку на плечо Светлакову, вместе уходят. Вечер. Струи фонтана бьет вертикально вверх и падают обратно. Вода в фонтане красного цвета. Светлаков и Васильев смотрят на фонтан. Вот, а ты говоришь, цирк с акробатами. Светлаков переминается, с ноги на ногу смотрит на Васильева. Васильев счастлив. Титры. Кёнигсберг, весна, 1945 год. Разрушена небольшая площадь, в центре небольшой фонтан, тоже разрушен. Весь черный от копоти. К нему идет солдат. Давай еще разок! Садится на чашу фонтана, ставит рядом автомат, на него фуражку. Достает папиросы, закуривает. Окликает другого солдата. Митяй! Айда сюда! К нему подходит изможденный, усталый солдат с автоматом на плече. Тимофеич, обед уже, как с полчаса. Мы с колымагой здесь. Садится рядом, достает папироску из пилотки. Погоди. А я отбить хочу в ужасках. Не курится даже. Митяй прикуривает от папироски Тимофея. Кивает на фонтан. И грохнули фонтанчик. Сейчас бы пил и пил. Водичка цветная. А чего цветную-то? Потому что цветной был. Кто? Фонтанчик этот. Максим Каталкин с первой роты рассказывал. Тимофей, не веря, кивает. Фонтан. Переспрашивает. Цветной. Тимофей начинает смеяться, все еще не веря. Ебу! Каталкин расскажет. Ебу, да, если аж хребнуть. Я был, дал. Правда. Каталкин рассказывал. Митяй! Смеяться какого? Митяй, ты когда повзрослеешь-то, а? Пацан-то он вроде геройский. Да. 3 года вместе воюем. За ними из-за укрытия наблюдают молодой немецкий солдат. Каталкин рассказал. Ебок, ты как дитя малое. Ну а чего? Васильев, Савельев! Хорош курить, бляха, за вас тут другие корячиться будут. Не стерь. Давай, давай, ребята, поднажай. Не стерь. Не курить, не пернуть. Тимофей бросает папироску, уходит. Пойдем, курилка. А обед теперь холодным потреблять. Немец осторожно берет винтовку и направляет на Митяя, все еще сидящего у фонтана. Позиция. Девушка. Проверяла пальцы. Испуганный собственным выстрелом немец. Митяй встал и застыл. Во весь экран его лицо, темное от пороховой пыли и копоти. Митяй смотрит прямо, брови чуть сведены. Это он, Митяй, предпоследний из 6 солдат с фотографии. Это его лицо Тимофей Тимофеевич вспомнил в джипе Светлакова. Настоящее время. Высоко бьют красные фонтаны. У фонтанов стоит Светлаков и Васильев. Тимофей Тимофеевич любуется фонтаном. Вот они, Митька! Цветные! Светлаков, не понимая. Чего, Тимофей Тимофеевич? Да ладно. Теперь можно и домой. Все равно весь кругом опоздал, так что я вас теперь и до гостиницы довезу. На вокзал, Вова! На вокзал! Чего на вокзал? Отвезешь на вокзал! Поезд у меня через 2 часа обратный. Какой поезд? Завтра награждение, послезавтра парад на Красной площади. Ваш парад, Тимофей Тимофеевич. Домой, сынок, домой. Фонтаны я увидел. Так что мой парад состоялся. Хлопает Стлако по плечам и уходит. Тимофей Тимофеевич идет вдоль красных фонтанов. Светлаков растерянно смотрит ему вслед. Затем поднимает правую руку к козырьку, отдавая честь. И так и стоит, пока Васильев идет вдоль красных фонтанов и дальше. Отправляясь вслед за сигнальной звездой, он оставил свой след, старшина молодой, среди рек и полей, среди грязных дорог, в той великой войне, где остаться не смог. Много боли и слез комом стало в душе, о войне меньше тем остается уже, будто было вчера. Старшина говорит: я старик, но в душе их звезда все горит. Пережить суждено оказалось ему, тех ребят, тех друзей, с кем горбушку одну после боя не раз. На 12 частей он дрожащей рукою, рукою своей. Где вы, мои смелые? Я вам кричу, с вами остаться хочу. Где вы, мои смелые? Настенный календарь в доме Васильева. На календаре фотография красных фонтанов и надпись. Май 2010. С вами. Титры. На 9 мая 2010 года остались живых 400 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. На экране один сменяя другого появляются ветераны Великой Отечественной войны в парадной военной форме с орденами и медалями. Они прикладывают правую руку к козырьку, отдавая честь. Владимир Темеров, 1925 года рождения. Николай Мельников, 1919 года рождения. Олег Кубецкий, 1925 года рождения. Иван Боев, 1926 года рождения. Евгений Вакулко, 1927 года рождения. Нас не раз выручал. Михаил Сушков, 1925 года рождения. Елена Черемисина, 1925 года рождения. Аделина Кондратьева, 1920 года рождения. Виктор Лавский, 1914 года рождения. Тяжела ему слава, тяжелые ордена, сердце, грудь. Александр Колесниченко, 1923 года рождения. За спиной все дороги прошагал до конца. Борис Бучин, 1923 года рождения. Страшно всегда, ты гори, гори ясно. Михаил Свердлов, 1922 года рождения. Сердце медленнее бьется и рвется душа. Мария Игнатова, 1924 года рождения. Последний обряд, и ребята на небе. Николай Кочетков, 1918 года рождения. Георгий Заборцев, 1920 года рождения. Александр Кубарев, 1930 года рождения. Роза Васильева, 1924 года рождения. Хочу, где вы? Арнольд Браверман, 1927 года рождения. Владимир Миронович, 1917 года рождения. Михаил Куликов, 1922 года рождения. Титры. В главных ролях Тимофей Тимофеевич, Владимир Землянкин, Светлаков, Сергей Шарифуллин. Фильм снят при участии технической базы ФГУ по киноконцерт «Мосфильм». Конец фильма.